Он сказал, что станет высылать ей маленькое жалование, которое за ним сохранили. Всего 150 риксдалеров. Но что ей будет легче прожить на эту сумму дома у своих, чем здесь, в Корсчурке. Он отнюдь не был уверен в том, что она сможет жить в их маленьком доме одна, без помощи и защиты. Однако жена не хотела уезжать. «Уж верно, мне будет не хуже, чем другим женам, у кого мужья на заработки уезжают», — сказала она. «Как-никак, будет у тебя и печь истоплена, и чистая постель готова всякий раз, когда приедешь домой». Уж и то благородно с ее стороны, что она оставалась ждать его, невзирая на одиночество и бедность. Большой заслуги, однако, тут не было. Многие другие поступили бы точно так же на ее месте. Однако на том дело не кончилось. Вскоре после того, как он покинул Корсчурку, отказалась от места старая женщина, которая присматривала за ребятишками Матса Торпаря. И дамы-благотворительницы, принявшие на себя заботу о детях, тщетно хлопотали, чтобы найти кого-нибудь ей взамен. Они рассудили, что был лишь один выход — раздать детей людям поодиночке. Разумеется, аукционы решили не устраивать, и доверить их намеревались только хорошо знакомым и порядочным людям. Тем не менее, бедные дети безутешно горевали, узнав, что их хотят разлучить. Они не пожелали мириться с неизбежным, и когда названные родители пришли забирать своих питомцев, они увидели, что дом пуст, а ребятишек и след простыл. Не зная, где искать маленьких строптивцев, они, разумеется, зашли в соседский дом, чтобы расспросить, куда они подевались. Оказалось, что все 10 ребятишек нашли прибежище именно здесь. Они сгрудились вокруг жены Карла Артура, бедной Деликарлийки, и та заявила вошедшим, что раз, мол, эти дети достались ее мужу на аукционе, то, стало быть, теперь они его собственность. Дескать, они находятся у себя дома, и тому не бывать, чтобы их забрали отсюда без его согласия. Карл Артур наслаждался, мысленно воспроизводя эту сцену, которую ему описывали в длинных письмах как пасторша, так и фру Сундлер. Дело дошло до весьма горячих пререканий. Призвали кое-кого из дам-благотворительниц, и те дали понять молодой женщине, что если она не отдаст детей, денег на их содержание отпускаться больше не будет. Но Анна Сверд из Медстубюн только рассмеялась в ответ. «Кому нужна эта помощь? Дети сами могут заработать себе на прокорм. Ей-то приходилось делать это всю жизнь». И ежели они хотят раздать по чужим людям детей, которых ее муж взялся опекать, им сперва придется убить ее. Муж, казалось, слышал ее звонкий далекорлийский говор и видел ее жесты. Жена представлялась ему героиней, взявшей под защиту стайку испуганных ребятишек. Ну как ему было не гордиться ею? И она довела это дело до победного конца. Детям было позволено остаться на ее попечении, но она, разумеется, навлекла на себя немалые хлопоты. Угрозы дам-благотворительниц были не так уж серьезны, но его жена не позволила детям принимать подачки. Теперь для нее было делом чести, чтобы они с ребятишками прокормились своим трудом. Ах, как сильно жаждал он воротиться домой! Выразить ей свою благодарность, окружить нежной заботой, искоренить всякую память о том пренебрежении, которое он выказал ей однажды по своей самонадеянности. Внезапно путник очнулся от своих мыслей. Кучер поспешно свернул к обочине, чтобы дать дорогу большому экипажу, запряженному четверкой черных лошадей, который промчался мимо них. Карл Артур тотчас же узнал и коляску, и тех, кто сидел в ней. Неудивительно ли, что он непременно должен был их встретить, возвращаясь в Корсчурку? На козлах сидела Шарлотта. Она правила лошадьми, гордая, сияющая, а кучер сидел рядом, скрестив руки на груди. В самой коляске ехали Шагерстрём с пасторшей Форсиус. Шарлотта, сосредоточившая все свое внимание на лошадях, не заметила его, а пасторша и Шагерстрём поклонились. Он не ответил на поклон, он не мог понять самого себя. Увидев Шарлотту, он пришел в замешательство —